Глава 15. Арина была не одна. Накануне они договорились с Андреем вновь пойти на смотровую площадку. Ожидались несколько рейсов большого челночного модуля на станцию переработки материи. Но к ней пришли двое астронавигаторов-исследователей. Как понял из их оживленной беседы Андрей, они сделали какое-то открытие. Арина, извиняясь, пожала плечами, и он пошел смотреть полеты челнока один. «Альбатрос» готовился покинуть гостеприимную орбиту Европы, и практически все члены экипажа занимались подготовкой к приему топлива и сырья со станции переработки. В коридорах было пустынно. Андрей шел, думая о Марианне Динской, и ноги сами привели его к отсеку спортивного комплекса. Здесь тоже никого не было, и он прошел в зал тренажеров. Что же так взволновало его в показанной доктором записи? Обнаженная девушка? Вряд ли, хотя Андрей и признался себе, что она его впечатлила. Что же тогда? Он остановился у бегового тренажера, пошарил рукой под его основанием и достал полоску бледно-зеленой материи. Обычная тонкая ткань, достаточно крепкая, чтобы так легко ее рвать на полоски. Но искусственники сильнее простых людей. Андрей покрутил полоску в руках, озираясь по сторонам. Закрыл глаза, пытаясь вспомнить, как выглядел этот зал, увешанный такими вот полосками. Определенно, это ему что-то напоминало, но вот что. Постояв еще немного, он положил полоску в карман и пошел на смотровую площадку. Арина была уже тут. Он пропустил старт челночного модуля и теперь мог наблюдать его стремительный спуск к куполу станции. «Заблудился?» — улыбнулась Арина. «Заходил в спортзал», — ответил Андрей. «А ты давно здесь?» «Только что пришла. Астронавигаторы изучали планетную систему вокруг звезды Денёб в созвездии Лебедя. Утверждают, что там не менее 20 планет». «Полетим туда?» «Было бы интересно. 20 планет — это немало. Тебе разве не хотелось бы побывать там?» — серьезно спросила Арина. «Я бы полетел к любой звезде, тем более вместе с тобой». Он улыбнулся. «Ты говоришь серьезно?» «Очень». «Когда мы туда полетим?» «Сегодня капитан собирает командный состав, думаю, именно по этому вопросу». Андрей знал, что «Альбатросу» в любом случае нужно было куда-либо лететь, ведь ему обещали, что вернут его на Землю в тот самый момент, когда забрали. А сделать это можно было единственным способом – набрать световую скорость, выйти из нашего пространства, отклониться от прямолинейного вектора времени и вернуться на год раньше. Ему оставалось только надеяться, что все пройдет именно так. О другом варианте развития событий Андрей старался не думать. Арина догадалась о его мыслях и села поближе. Они стали следить за посадкой челночного модуля. Он был довольно большой, не такой, как Аист, но все равно смотрелся внушительно. Для Андрея было загадкой, как он попадет внутрь купола. Но когда челнок значительно приблизился к станции, стали видны створки на его поверхности. Они открылись, и модуль стал медленно опускаться. Оказалось, что конструкция купола гораздо проще, чем можно было представить. Источник трансляции находился непосредственно на модуле. И было хорошо видно, что опускается он в шахту с прозрачными стенами. «Все точно так же, как на Луне», – прокомментировала Арина. «Это вакуумный коридор. Сейчас откроются еще одни створки, и модуль войдет в атмосферный шлюз». «Я думал, в будущем придумать что-то поинтереснее, например, силовое поле, удерживающее атмосферу». Такие конструкции есть и тоже широко используются. Но им нужен достаточно мощный и постоянный источник энергии. Здесь же все проще. Купол будет выполнять свою функцию всегда, независимо от того, есть энергия или нет. «Ну а если метеорит, шлеп и дырка?» Андрей прищурился. «Что тогда?» «Смотря какой метеорит. Если маленький, то его собьет еще на подлете система охраны периметра. А если большой, то тогда конец станции». Она развела руками. «Значит, энергия все-таки нужна для системы охраны?» «Нужна, но она не такая большая, как для силового шлюза». «А на лунный купол падали метеориты?» «Конечно, но за 200 с лишним лет его существования серьезный метеорит не падал ни разу. правда, постоянно сыплется всякого рода космический мусор, но гравитация небольшая и серьезных повреждений не было. Модуль наконец-то сел, и из открывшегося сбоку транспортного люка выкатились два забавных робота, которые тут же приступили к работе. Они растянули длинный телескопический короб и соединили им челнок и станцию. Очевидно, загрузка будет происходить внутри этой кишки. Андрей с удивлением увидел двух человек с большими упаковками. Они вышли из того же люка, что и роботы, и скрылись в одном из коридоров станции. «Я думал, погрузка пройдет автоматизированно», — поделился он своим удивлением. «Это биологи», — пояснила Арина. «Пошли засаживать будущую оранжерею. Сам понимаешь, в зародыше станции не может быть живых семян и саженцев». «Оранжерея на пустой станции? Зачем?» «Как ты до сих пор не поймешь, Андрюша? Мы люди. Мы несем жизнь туда, где ее никогда не было. Лучше это сделаем мы, чем кто-то другой. Космос должен стать нашим домом, гостеприимным домом», — она говорила очень уверенно и убежденно. «Даже если люди и не попадут больше на эту станцию, то, по крайней мере, они оставят после себя след разума, и не только техногенного». Андрей покачал головой, соглашаясь с ее словами. Он все больше восхищался этой женщиной, ее красотой и широтой мысли. Все-таки эти люди сильно шагнули вперед в понимании глобальной роли человека во Вселенной, и в этом им можно было только позавидовать. Это мировоззрение было близко и ему самому, но на Земле у него остался дом и очень близкие люди. Сейчас на огромном расстоянии от них его Вселенная все чаще сжималась до этого крохотного места на родной планете. Он обнял Арину и тихо проговорил: «Я понимаю, рано или поздно Вселенная станет нашим домом, и чем больше будет таких вот, как эта станция, островков нашего мира, тем ближе и роднее будет этот дом». Она улыбнулась ему в ответ очень простой и искренней улыбкой, от которой Андрею сразу стало легче и светлее на душе. Они не стали ждать, пока закончится загрузка челнока, и пошли в библиотеку. Арина хотела показать, как открывается доступ к кладовым памяти процессора корабля. Андрей знал, что там нет обучающих программ, зато там должны были быть фильмы, книги и музыка его эпохи. Он до сих пор не мог привыкнуть к жизни без любимых фильмов и музыки. Но больше всего он хотел показать их Арине, в душе ожидая, что они ей понравятся. Доступ к памяти процессора Альбатроса оказался достаточно простым через сервис-терминал библиотеки. Каково же было разочарование Андрея, когда он увидел каталог имеющихся записей. Всего имелось около 20 фильмов и 100 музыкальных произведений. Оказалось, что выборка была сделана по времени выхода произведения, и из каждого десятилетия выбирался один фильм. Кто и по каким критериям выбирал художественные достоинства, было непонятно. Удивительным фактом оказалось еще и то, что к середине 21 века фильмы перестали снимать совсем. Их заменили программы нейровидения. Просмотрев весь каталог, Андрей выбрал всего два фильма, которые он посчитал достойными просмотра. С музыкой оказалось проще, в каталоге были действительно шедевры. Он переписал все на кристалл и уже хотел предложить пойти посмотреть, но Арина набрала что-то в меню, и сервис-терминал выдал два ободка транслятора. «Этот тебе», — сказала она, отдавая один из них Андрею, «а этот мне». «Что в них?» — спросил Андрей. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты посмотрел нашу вторую звездную экспедицию. Это не простой отчет, как по первой. Здесь впечатления сразу нескольких человек, в том числе и мои», — она улыбнулась. «Ведь совсем скоро полетим. Будешь знать в подробностях, к чему готовиться». «Вторая?» — он покрутил в руках ободок. «Ее совсем мало вспоминают, я бы даже сказал, уходят от разговора о ней. Почему?» «Тогда произошло несколько неприятных событий». Она помрачнела. «Ты все увидишь сам». Они прошли вглубь библиотеки и расположились вместе на шикарном диване с ворсистой обивкой, подстилизованными под старину канделябрами. «Удобно?» — спросила она, надевая свой ободок. «Ты не сказала, что у тебя...» Андрей посмотрел ей в глаза. «Это секрет. Она сделала загадочное лицо. Точнее, сюрприз для тебя. Приятный?» «Предполагаю, что очень. Давай смотреть, это будет долго». Она взяла его ободок, одела ему на голову и нажала сенсор активации. «Пока». «Пока», — успел ответить Андрей. Свет в его глазах погас. Рубка управления «Альбатросом». «Вахту принял», — уверенным голосом отчеканил второй пилот. «Поглядывай за первым излучателем. Небольшое отклонение тяги», — посоветовал первый пилот, выходя из рубки. Павел вошел в интерфейс управления и стал осматривать диаграммы работы основных систем. После первой экспедиции «Альбатрос» модернизировали, и управлять им стало намного удобнее. «Сейчас посмотрю, что с первым излучателем», — вторгся голос бортового инженера. «Может, как в прошлый раз? Перекрывание области излучения плазмы защиты?» — предположил пилот. «Скорее всего. Смотри внимательно. Включаю режим диагностики». «Включена дублирующая система управления», — доложил процессор корабля. «Основная система в режиме диагностики». Интерфейс разделился на две одинаковые половины основной и дублирующей систем управления. «Альп, почему сам не провел диагностику?» — спросил Павел у процессора. «Первый пилот намеренно ввел меня в таком режиме для тренировки». «Хороший тренажер. Большой», — вставил бортинженер. «А кого он тренирует, себя или нас?» Вопрос был риторическим, и ответа на него пилот не ждал. «Тренировка с целью удержания курса с отклонением вектором тяги», — неожиданно ответил процессор. «Все, нашел», — раздался возглас бортинженера. «Как и в прошлый раз, обнаружено отклонение хвостового радиального вектора системы защиты. Альп, мы же это уже исправляли». «Абсолютно верно», — ответил процессор корабля. «Исправлено 37 часов назад». «Странно, Паша. Может, запустим полный тест системы защиты?» — обратился к пилоту бортинженер. «Нужно разрешение капитана. Валерий Николаевич, давайте посмотрим сами, без теста. Вдруг найдем». «Ты же знаешь, это малореально. 19 тысяч кодов». «Где уж нам?» — ответил бортинженер. «Хорошо, вызываю капитана». Павел активировал систему корабельной связи, и через секунду на дисплее появилось лицо Перевалова. «Докладывайте, второй пилот, что случилось?» «Владимир Витальевич, разрешите запустить полный тест системы защиты. Опять сбой в хвостовом секторе». «Опять? Он же был устранен. Валерий Николаевич, что скажете?» «Нужно запускать. Возможно, есть сбой в памяти системы, поэтому не удается надежно сохранить исправление». «На какое время отключится защита?» Перевалов обратился к пилоту. 8 минут 22 секунды», — ответил Павел. «Хорошо, запускайте. По окончании доложите». Капитан отключил линию связи. «Альп, отключай защиту», — скомандовал Павел. «Бортинженер, запуск полного теста». Голубое сияние вокруг звездолета исчезло. Павел открыл лобовые блистеры, через которые теперь было видно черноту космоса. Впереди, по курсу, во всем великолепии сияло созвездие «Волосы Вероники». В нем не было ярких звезд, даже диадема, к которой летел «Альбатрос», была спектрального класса G0, а ее звездная величина чуть больше 4. Тем не менее, в этом созвездии располагался центр сверхскопления галактик видимой Земли. Процессор продолжал тестировать систему защиты, пилот внимательно следил за состоянием остальных систем звездолета. После отключения защиты корабль перестал уводить в сторону от курса, подтверждая правильность их догадки. Внезапно появилась ярко-красная надпись, сопровождаемая неприятным звуком сирены. «Повреждение носовой части корпуса незарегистрированным объектом», — раздался голос процессора. «Герметичность восстановлена. Идет анализ остальных повреждений». Сирена смолкла. Появилось лицо Перевалова. «Что произошло?» «Столкновение с незарегистрированным объектом. Герметичность уже восстановлена. Идет анализ повреждений». Павел повторил слова процессора. «Сейчас буду в рубке», — пообещал капитан. И связь отключилась. «Бортинженер, что с кораблем?» — спокойно спросил Павел. «Дырочка в носовой части в районе 2-го уровня, совсем маленькая, меньше миллиметра». Голос бортинженера тоже был спокойным. «Герметичность удерживается локальным включением полевой оболочки. Объект был настолько мал, что его не заметила система дальнего обнаружения». «Что он еще пробил?» «Пока непонятно. Вообще-то странно, что такой маленький объект смог пробить нашу броню. Сейчас на место прибудет бригада ремонтников с моим помощником. Узнаем подробности от нее». «Альп», — обратился к процессору пилот, — «что еще повреждено?» «Повреждение внутренних перегородок на 2-м уровне в носовом секторе. Произвожу протонное сканирование». «Жилой сектор задело?» зону А1. «Есть вероятность повреждения в зоне А1», — ответил процессор. «Группе экстренного реагирования подъем. Все в зону А1», — отдал команду Павел. «Закончено тестирование системы защиты», — доложил Альп. «Обнаружено и исключено 2 сбойных сектора памяти. Включить систему защиты». «Включай», — скомандовал пилот. На мостике появился капитан, сел в свое рабочее кресло и включился в интерфейс управления «Альбатросом». «Координация на меня», — оповестил он все задействованные службы. «Кто на месте повреждения?» Помощник бортинженера Мариана Динская раздался женский голос. «Дайте изображение», — попросил капитан. В левом верхнем углу интерфейса управления появилось изображение серой стены. Часть декоративной облицовки уже была снята, и стали видны внутренние элементы обшивки. «Вот смотрите», — Мариана указала лазерным маркером на едва заметную точку. «Это выходное отверстие. Далее...» — она прошла по коридору к противоположной стене. «Вот видите?» — она вновь показала на подобное отверстие. «Как далеко он пролетел внутрь?» — спросил капитан. «Предположительно, на 80 метров», — ответила помощник бортинженера. «Второй пилот. Состояние текущего режима полета». «Штатное, Владимир Витальевич. Все системы функционируют нормально», — ответил Павел. «Вот вам и теория вероятности», — стал рассуждать капитан. «Один раз отключили защиту и сразу поймали камешек». «Вряд ли это камешек», — усомнился бортинженер. «Слишком уж прочный». «Группа экстренного реагирования, что у вас?» «Пробило 3 каюты. Никто не пострадал. Объект пока не обнаружен», — доложил старший группы. «Найдешь его теперь», — вмешался бортинженер. «Наверняка сгорело трение». «Постарайтесь найти хоть что-то», — попросил Перевалов. «Очень уж странный гость нас посетил». «Попробую направить маркер в отверстие», — предложила Марианна. «Сможем определить, какое расстояние он пролетел внутри». Она направила луч маркера в отверстие, ориентируясь по изображению из соседнего помещения. Совместила с отверстием в следующей перегородке. Кто-то из техников ее группы побежал искать конец луча. «Он остановился не в третьей, а в 5-й каюте», — доложил техник. «Луч остановился здесь». «В 5-ю каюту», — скомандовал Перевалов. «Ищем камешек». «Он пробил броню и 11 внутренних перегородок», — вставил Павел. «Очень прочный». «Какая сейчас скорость?» — спросила Марианна. 215 102 км/с, — ответил Павел. «На такой скорости это неудивительно», — рассуждала помощник бортинженера, входя в 5-ю каюту. «Он мог бы пробить нас и насквозь». Свет опять на мгновение померк, и Андрей очутился в исследовательском отсеке. «Докладывайте, Арина Николаевна», — раздался голос капитана. «У нас 3 версии происходящего». Арина активировала трехмерную проекцию. «Первая наиболее реальная. Альбатрос попал в область искривления пространства, и нас тормозит спонтанное гравитационное поле». Она указала на схематическое изображение искривления линий пространства. «Почему же тогда Альбатрос не отклоняется от курса?» — спросил Перевалов. «Посмотрите сюда», — она указала на схему. «Вероятнее всего, мы следуем курсом, который перпендикулярен линиям искривления. Конечно, отклонение должно быть». Она задумалась. «Я думаю, оно есть, но очень незначительное». «А как часто корректируется курс Альбатроса?» «Довольно часто», — ответил капитан. «И в обычном межпланетном полете двигатели выключаются сразу после достижения максимальной скорости. И далее корабль движется по инерции. В таком статичном режиме полета корабль движется точно в выбранном направлении. Альбатрос летит с постоянным ускорением. Квантовые излучатели работают непрерывно. Естественно, нельзя добиться абсолютно одинаковой тяги у всех 4 излучателей. Поэтому и приходится производить незначительную корректировку курса». «Значит, пилоты могли просто не заметить небольшого отклонения», — заключила Арина. «Думаю, для подтверждения этой версии нам следует обратиться к бортинженеру. Режим работы генераторов гравитационного поля на корабле наверняка отличается от штатного». Капитан еще раз посмотрел на схему и покачал головой. «Хорошо. Какова следующая теория?» «Вторая теория основывается на банальном несоответствии информации о расходе энергии, отображаемой процессором, и действительным расходом». Арина указала на сложную схему. «Здесь схематически изображен путь расчета и отображения информации, связанной с расходом энергии». «Что-то я не совсем понимаю», — Перевалов сделал неопределенный жест рукой. «Альп неверно отображает информацию?» «Возможно, наоборот». «Верно», — ответила Арина. «Показания расхода энергии на данном участке разгона отличаются от показаний на аналогичном участке прошлого полета». Она нашла нужную строку на схеме. «Но после прошлой экспедиции «Альбатрос» прошел модернизацию. Программное обеспечение основного процессора тоже было обновлено. Теперь «Альп» использует другие алгоритмы обработки информации». «Интересная теория, Арина Николаевна. Но тогда как объяснить, что изменение показаний произошло скачкообразно? Половину разгона был обычный расход энергии, а потом он вдруг резко увеличился на 8%. «Тут я с вами полностью согласна. Эта теория не совсем объясняет происходящее. Зато она дает основу для следующей, очень интересной версии. Она достала приготовленный кристалл-носитель и вставила в гнездо трехмерного визуализатора». «Помните столкновение Альбатроса с гостем?» Перевалов удивленно посмотрел на нее, но ничего не сказав, кивнул головой. Арина активировала запись на кристалле, и перед ними развернулись события того дня. «Это краткая запись последовательности событий, взятая из бортового журнала. Итак, заступила на вахту новая смена под командованием второго пилота Павла Маевского. Он обращает внимание на незначительное, я подчеркиваю это, незначительное отклонение от курса, связанное с отклонением вектора тяги. Это явление возникало ранее и было исправлено, но проявилось вновь. Принимается решение об отключении плазменной защиты для проведения теста. В этот момент Альбатрос натыкается на гостя, незамеченного системой дальнего обнаружения, что само по себе очень странно. Арина дотронулась до сенсорной панели визуализатора, и появилось изображение круглого отверстия. Смотрите, отверстие, проделанное гостем, идеально круглое, согласитесь. В космосе достаточно трудно встретить идеально круглые объекты диаметром чуть менее миллиметра. «Вы хотите сказать, это искусственный объект?» – медленно проговорил капитан. «Я только делаю предположение». Арина опять переключила сенсоры, и появилась каюта, где затерялся след гостя. «Мы так и не смогли найти хоть какие-то остатки этого объекта. Даже анализ газов на пути его следования по кораблю ничего не дал. Гость исчез. Есть много доказательств тому, что это был реальный физический объект. Сенсоры корпуса зафиксировали удар, расходящуюся от этого места вибрацию, а также локальный нагрев поврежденных мест. Вопрос только в том, куда он делся». «Какая связь между этим происшествием и изменением расхода энергии?» – спросил Перевалов. «Обратите внимание на дату этого происшествия и дату момента увеличения энергопотребления». Арина сделала многозначительную паузу. «Странное совпадение, не правда ли? Вы предполагаете, что энергопотребление выросло из-за гостя? Мы столкнулись с чем-то неизвестным, капитан, и оно осталось на Альбатросе и повлияло на энергопотребление корабля». Арина выключила визуализатор. «Да, эта версия выглядит еще более фантастично. Если не учитывать совпадение по времени», — уточнила Арина. «Что ж, как вы и отметили, Арина Николаевна, только первое объяснение выглядит достаточно реалистичным. Есть какие-либо способы проверить наличие искривления пространства в этом районе?» – спросил Перевалов. «Есть несколько способов такой проверки, но ни один из них не применим в наших условиях. Скорость Альбатроса очень велика. Значит, мы не имеем доказательств ни одной из теорий». Капитан встал со своего места. «Если верна первая, то все вернется на свои места, как только мы пролетим зону искривления». Арина тоже поднялась. «Мы продолжим работу над этой проблемой». «Хорошо». Перевалов направился к выходу, но неожиданно остановился. «Арина Николаевна, думаю, что необходимо создать отдельную группу по разработке вашей третьей версии. Что-то в ней есть. Как вы на это смотрите? Столкновение с гостем? Очень странное происшествие. Я полностью поддерживаю ваше мнение. Что ж, поручаю вам сформировать и возглавить эту группу. Желаю удачи». Снова небольшая пауза, и Андрей начал испытывать странные ощущения. Он находится в помещении смотровой площадки. и вокруг него еще несколько человек. Через какое-то время он понял, что видит все глазами бортинженера Валерия Николаевича. Он ощущает себя участником замедленного кино. Так воспринимаются слова и движения окружающих его людей. «Все вы знаете результаты протонного сканирования Альбатроса», — говорит Арина. «Никаких изменений не зарегистрировано, кроме одного. Наш звездолет стал на 8% тяжелее. Мы на пороге прыжка в другое пространство. Ресурсов и мощности у нас хватает, но кто даст гарантию, что гость не исчезнет в самый неподходящий момент, и мы финишируем совсем не там, где предполагалось. Речь идет о прекращении разгона, а, соответственно, и полета. Хотелось бы услышать мнение всех членов группы». Часть помещения смотровой площадки была заполнена трехмерным изображением Альбатроса, транслируемым с зонда протонного сканера, который летел на небольшом удалении. «У меня есть предложение», — поднялся астронавигатор Сергей Долгих. «Так как не обнаружено никаких структурных изменений, то можно предположить, что гость находится не на корабле. Обратите внимание на квантовые излучатели». Он повернулся к изображению. «Обычно световой шлейф виден лишь в том случае, когда корабль летит сквозь газовое или пылевое облако. Сейчас шлейф виден очень хорошо. Либо мы летим через облако, либо у нас на хвосте что-то висит». На смотровой площадке воцарилась тишина. Все уставились на световой шлейф, оставляемый Альбатросом. «Вы сказали, что у вас есть предложение», — уточнил борт-инженер. «В чем оно заключается?» «Я предлагаю ненадолго выключить двигатель и в этот момент замерить массу корабля». «И что это даст?» «Если этот объект действительно висит у нас на хвосте, то он должен создавать определенный реверсный момент. В нашем случае это потеря 8% тяги. Отключив двигатель, мы сможем замерить истинную массу корабля». Долгих сел. «У меня все». «Предложение интересное. Капитан корабля тоже был здесь. А можно ли проверить другим способом наличие объекта у нас за кормой?» «Давайте поближе посмотрим на излучатели», — предложил борт-инженер и обратился к пилоту. «Павел Игоревич, передвиньте зонд поближе к корме». «Совсем близко не получится», — ответил Павел, воткнув в волосы заколку нейроимпульсного интерфейса управления. «Квантовые излучатели создают сильную помеху для команд управления». Все вновь повернулись в сторону транслируемого изображения. Его центр начал смещаться вдоль борта Альбатроса по направлению к хвостовой части. Голубое сияние защиты частично смазывало контуры звездолета, но в целом не мешало обзору. Зонд остановился практически у самых излучателей, или, по крайней мере, так казалось. Ничего необычного не было видно. Излучатели сияли зеркальной поверхностью тыльной стороны. Световой шлейф был действительно очень ярок и напоминал реактивную струю двигателей, основанных на сгорании топлива. Валерий Николаевич обратился к борт-инженеру Перевалов. «Чем нам грозит кратковременное выключение эмиссии двигателя?» «Оно кратковременным быть не может», — борт-инженер повернулся к капитану. «Светорезонансная камера квантового двигателя насыщается около 2 часов. Следовательно, заново запустить двигатель мы сможем только через 3 часа после выключения». «Я категорически против выключения», — неожиданно вмешалась помощник корабельного врача Юлия Милавская. «Это небезопасно для здоровья экипажа». «Поясните, пожалуйста», — попросила Арина. «Конечно. Организм человека трудно приспосабливается к постоянно действующему ускорению. Я имею в виду скорости, близкие к световой. Мы все испытываем недомогание. Наши биоритмы замедлились, и дальше будет еще хуже. Но мы хорошо это знаем по предыдущему полету. Представьте, что на 3 часа перестанет действовать сила ускорения. Произойдет эффект, аналогичный эффекту перехода через световой барьер. Надеюсь, его все помнят». «Да-да, Юлия», — спохватился капитан, — «вы абсолютно правы. Эксперимент с выключением двигателя отменяется. Есть другие предложения». «У меня появилась идея», — поднял руку борт-инженер. «Предлагаю запустить один из больших модулей. В течение небольшого промежутка времени он сможет двигаться рядом с Альбатросом, и мы замерим его массу. Это позволит точно установить, влияет ли на массу материи на Альбатросе гость. Или все-таки это банальное искривление пространства». «Я понял вашу идею», – кивнул головой капитан. «Если нечто находится на нашем звездолете, то, выведя модуль за пределы плазменного поля, его масса должна стать нормальной». «Одну минуту», – Арина подняла указательный палец. «Внутри альбатроса поддерживается нормальная земная гравитация. Значит, масса модуля внутри звездолета тоже будет нормальной. Увеличение массы всего звездолета всего лишь предположение, основанное на том, что увеличился расход энергии на поддержание заданного ускорения. Я склонна полагать, что нечто, пусть это будет гость, потребляет часть энергоресурса нашей силовой установки. В таком случае, если мы выведем самый тяжелый из имеющихся на борту модулей за пределы альбатроса, то расход энергии уменьшится непропорционально исчезнувшей массе, так как гость все равно будет съедать свои 8%. «Значит, вы тоже поддерживаете идею Валерия Николаевича?» – спросил Перевалов. «Да, пока это единственное средство проверить это странное явление». «Не забывайте», – добавил капитан, «наша группа условно предполагает, что гость действительно присутствует на нашем корабле. Борт-инженер и второй пилот, подготовьте большой десантный модуль к полету и нагрузите его побольше». «Нам понадобится минут 40», – предположил Валерий Николаевич. «Хорошо, приступайте», – отдал команду капитан. «Остальная группа продолжит работу. Приглашаю всех перейти в рубку управления». И снова Андрей видит окружающее чужими глазами. Он не может сосредоточиться, он не чувствует тела. В голове, натянутой струной, застыл звук «У-у-у-у». Периодически в голове появляется нечеткое изображение интерфейса управления альбатросом. Вся правая половина горит красным светом. Значит, что-то не так. Андрей видит глазами первого пилота звездолета Александра Марьянова. Он пытается сфокусировать внимание на красной зоне интерфейса. Наконец, крохотным кусочком оставшегося сознания он фиксирует надпись «Нехватка мощности». Надпись оставляет тянущийся след в сознании. «Мы застряли на границе светового барьера. Нужно уменьшить массу корабля. Мысль ползет очень медленно и кажется чужой. Нужно сбросить большой модуль. Это уменьшит массу». Эта мысль гораздо более четкая, и она заставляет его проговорить одну единственную фразу. «Альп, сброс большого модуля». «Выполняю». Медленно пришел ответ процессора. Показалось, что прошло как минимум несколько часов, прежде чем сознание пилота прояснилось настолько, что он смог понять световой барьер позади. Альбатрос прыгнул в другое пространство. Погасла красная зона интерфейса. Марьянов попытался пошевелить руками. Получилось. Во рту ощущался привкус крови. «Марьяна?» – он обратился к помощнику борт-инженера. «Я уже в норме», – ответила она. «Сбросил десантный модуль?» «Сбросил». «Капитан знает?» «Еще не докладывал». «Знаешь, сколько мы находились в фазе перехода?» – спросила она и тут же ответила. «26 минут. Странно, что мы остались живы». «Мне показалось, что прошло несколько часов». Голос пилота был хрипловатым. «Мне нужен регенератор. Смена уже должна проснуться, скоро сможем расслабиться». В подтверждение ее слов в рубке одновременно появились капитан и второй пилот. Выглядели они совершенно здоровыми, так как вместе с остальным экипажем пережили переход в состояние легкого анабиоза. Это нововведение было принято после первой экспедиции «Альбатроса», когда последствия перехода отразились на всех. Вслед за ними в рубку влетела Милавская с зеленым шариком полевого регенератора в руках. «Приступайте, Юлия», – отдал команду капитан. «Павел, возьмите управление». «У нас проблема, Владимир Витальевич», – проговорил Александр. «Не хватило мощности для перехода, я сбросил большой модуль». «Значит, все пошло по худшему варианту». «Павел, каково состояние альбатроса?» – спросил капитан. «На первый взгляд все нормально, но придется корректировать программу выхода в наше пространство», ответил Павел, уже успевший войти в интерфейс управления. Юлия уже держала регенератор над затылком Александра. Капитан, удостоверившись, что с первым пилотом все нормально, занял свое рабочее место. Альбатрос вышел из своего пространства не в запланированной точке, а намного дальше. Теперь предстояло заново рассчитать программу обратного входа, чтобы оказаться в намеченном месте. Перевалов по привычке включил внешний обзор, но вокруг была абсолютная пустота. В этом пространстве не работали обычные технические средства. Только внутри защитного плазменного поля аппаратура функционировала в обычном режиме. Из-за этого капитан и пилоты чувствовали себя слепыми и глухими. Перевалов набрал код вызова бортинженера. «Валерий Николаевич, как ваша помощница?» «Нормально. От медицинской помощи отказалась. Ушла отдыхать», — ответил бортинженер. «Как Марьянов?» «Проходит регенерацию. Им тяжело пришлось. Переход затянулся на 20 минут. Александру пришлось сбросить большой модуль». «Да, заметил. Удивительно, но сейчас внутреннее энергопотребление вернулось в норму. Нужен срочный расширенный анализ произошедшего». Капитан набрал код связи с исследовательским отсеком. «Арина Николаевна?» «На связи, капитан», — ответила Арина. «Срочно собирайте группу». Инцидент с гостем вышел из-под контроля. Помедлив, он добавил: «Сбор в рубке через 15 минут». «Хорошо, капитан». «Альп», Перевалов обратился к процессору корабля. «Мне необходим событийный отчет момента финишного ускорения и перехода в визуализированном представлении». «Понял, капитан». Перевалов встал со своего места и подошел к креслу первого пилота. По выражению лица Юлии, он понял, что процесс регенерации еще не закончен. Но Александр улыбнулся ему. Капитан похлопал его по плечу и вернулся к своему рабочему месту. Он не любил разговорчивых процессоров, и Альп выводил всю информацию в зону визуализации. Сейчас Перевалова интересовал один вопрос. Почему не хватило мощности излучателя для прыжка? Стали появляться результаты предварительного анализа состояния корабля. Все системы функционировали нормально. Запас мощности составляет 140%. Последняя цифра никак не вязалась с произошедшим. Масса сброшенного модуля не превышала 10% массы Альбатроса. Перед прыжком запас мощности составлял 122%, и этого должно было с лихвой хватить на компенсацию 8% утяжеления звездолета, но не хватило. Ситуация не поддавалась логическому анализу. Недостаток мощности проявился непосредственно перед самым прыжком, неожиданно проговорил первый пилот. «Я хорошо это помню. В прошлом полете такого не было». «Как мне все это не нравится», — Перевалов снова подошел к Александру. «Заметил еще что-нибудь странное?» «Странное? Пожалуй, был еще один странный момент». Александр закрыл глаза, вспоминая момент перехода. «Мысль, точнее, идея о сбросе модуля. Мне показалось, что она была не моя, она появилась в голове сама собой. Вы же знаете, как замедляется сознание на пороге прыжка за световой барьер. Эта мысль была слишком быстрой, хотя в таком состоянии это могло показаться». «Очень интересно», — произнес капитан. «Альп, воспроизведи команду пилота о сбросе модуля». «Выполняю», — ответил процессор. В рубке раздалось глухое шипение, и неожиданно зазвучал голос пилота. «Нужно сбросить большой модуль, это уменьшит массу, а затем гораздо медленней. Альп, сброс большого модуля!» «Я помню абсолютно точно, что не говорил первую фразу вслух», — сказал Александр. «Меня настораживает не это», — капитан сложил руки на груди. «Первая фраза прозвучала нормально, а вторая гораздо медленнее». «Альп, повтори еще раз». Второе повторение полностью подтвердило слова Перевалова. Разность в скорости произношения фраз была очевидной. Тем временем помощник корабельного врача закончила процесс программирования регенерации первого пилота, и шарик в ее руке вспыхнул зеленым светом. «Побудьте еще немного здесь», — посоветовала Милавская Александру. «Спасибо, Юлия», — ответил он. «Я могу дождаться здесь сбора группы?» — спросила она у капитана. «Конечно», — ответил Перевалов. «Что вы скажете, Юлия, пилот мог в фазе перехода говорить с разной скоростью?» «Нет. В момент достижения скорости света ускорение, действующее на наш корабль, делает амплитуду импульсов мозга половинчатой. То есть мы получаем импульсы практически одной полярности, что приводит к нарушению и замедлению работы нервной системы. Александр мог говорить только замедленно. Вы хотите сказать, что он не мог произнести первую фразу с такой скоростью? Именно так, ответила Милавская. Чертовщина какая-то. Перевалов вновь сел в свое кресло. Альп, ты уверен, что первую фразу произнес пилот? Вероятность этого утверждения составляет 99,22%, ответил процессор. Разверни нам схему прохождения голосовой команды пилота, попросил капитан. Схема оказалась довольно простой. В глаза бросились две вещи: идентификация голосов пилотов, отдающих команды, и проверка их полномочий. Можно было сделать вывод, что первая фраза могла быть произнесена не пилотом, так как она не являлась командой. С другой стороны, проговорить эту фразу можно было из любого места на корабле, так как количество аудиосенсоров было большим, и располагались они по всему звездолету. Подошло время сбора группы, и все ее участники появились практически одновременно. Перевалов изложил суть происходящих событий и попросил процессор вывести событийный отчет в зону визуализации. Неожиданно на связь с рубкой вышел корабельный врач Олег Иванович. «Владимир Витальевич, система дистанционного диагностирования не видит Славу Жукова». «То есть как это не видит?» – переспросил Перевалов. «Такое впечатление, что его нет на борту», – ответил доктор. «Состояние его организма не диагностируется. Даже если бы он был мертв, система сообщила бы об этом». «Альп», – капитан обратился к процессору, – «выведи информацию о размещении всех членов экипажа». «Выполняю», – ответил Альп. В зоне визуализации появилось схематичное изображение альбатроса, прорисованное тонкими зелеными линиями. Красными точками были обозначены все члены экипажа. Сбоку Альп вывел контрольную сумму присутствующих на каждом уровне корабля и общее количество членов экипажа. «Одного не хватает», – проговорил капитан. «Отсутствует пилот группы активной защиты Вячеслав Жуков», – бесстрастным голосом констатировал процессор корабля. В рубке воцарилась тишина. Все неотрывно смотрели на схему корабля. «Альп, проведи посекторное сканирование звездолета», – нарушил молчание Перевалов. «Выполняю». На схеме появилась светящаяся синяя полоска, которая начала поочередно перемещаться по секторам «Альбатроса». Эта процедура заняла не более минуты, но пропавший боевой пилот так и не был обнаружен. «Альп», – неожиданно вмешался второй пилот, – «в момент сброса большого модуля на его борту кто-нибудь был?» «Нет данных», – ответил процессор. «Ты думаешь, что Жуков был на модуле?» – проговорил Александр. «Альп не смог бы сбросить модуль с человеком на борту». «Ты прав», — согласился Павел, «но это единственный способ бесследно покинуть борт «Альбатроса». Присутствующие напряженно следили за диалогом пилотов. Исчезновение члена экипажа было событием неординарным, и никто не знал, как нужно реагировать. «Альп, покажи визуальную запись момента сброса модуля», – попросил Перевалов. «Источник трансляции?» – спросил процессор. «Все источники в зоне стоянки и сброса модуля», – ответил капитан. «Выполняю». Голос Альба всегда был одинаков. Зона визуализации разделилась на 4 сектора, в каждом из которых появилось изображение большого модуля с разных точек обзора. Было хорошо видно, что модуль готовился к старту. Отделилась ферма бортового питания, отщелкнулись замки фиксации. Самое интересное было во втором секторе обзора. Отсюда был виден лобовой блистер кабины управления. «Альп, увеличь во втором секторе изображение блистера», – попросил капитан. Блистер приблизился к зрителям. Все напряженно всматривались в маленькие угловатые лобовые стекла. «Вот!» – неожиданно раздалось сразу несколько голосов. «Альп, медленно прокрути еще раз последние 10 секунд», – попросил Перевалов. «Интерполируй и сделай графический анализ», – добавила Арина. Теперь без труда можно было разглядеть лицо человека в кабине модуля. Альп развернул еще один сектор, в котором открылось интерполированное и очищенное им изображение. В кабине большого модуля находился Слава Жуков. Сомнений больше не было. Андрей не сразу понял, что он в библиотеке. А Арина остановила запись и смотрела на него сонными глазами. «5 утра», — сказала она, — «пойдем спать. Досмотришь в другой раз». «Так долго?» — Андрей был сильно удивлен. «До какого момента успел дойти?» «До исчезновения Жукова. Он поднялся, чтобы размять затекшее тело». «Славу так и не нашли», — грустно сказала Арина. «Проверили весь сектор, где должен был быть модуль, но все напрасно». «Гостю нужен был пилот?» — предположил Андрей. «Они встали и подошли к терминалу, чтобы сдать ободки. Ты считаешь, что гость — проявление чужого разума?» Она с неподдельным интересом смотрела на Андрея. «Ты думаешь по-другому?» — задал он встречный вопрос. Она нахмурилась. «Этому нет прямых доказательств, но я тоже склоняюсь к такой точке зрения». Они вышли из библиотеки и направились на второй уровень. На Андрея навалилась усталость, и он старался скрыть зевоту. «А были еще случаи столкновения с подобными объектами?» – спросил он, пропуская Арину в лифт. «Точно такое же отверстие нашли в парусе экспериментального корабля «Солнечный ветер». «Космический парус? Неужели этот проект реализовали только в ваши дни?» Она чему-то усмехнулась. «Нет, «Солнечный ветер» уже 150 лет». Летает вокруг Солнечной системы. Значит, объект, подобный гостю, может находиться совсем рядом с Землей? Она развела руками. Второй уровень встретил их тишиной. Конечно, на Альбатросе абсолютной тишины никогда не было. Едва слышно работали всевозможные механизмы и приборы, шумел воздух в системе вентиляции, и еще огромное множество разнообразных звуков свидетельствовало о жизнедеятельности корабля. Режим работы и отдыха соблюдался свято, и ночь для экипажа даже в космосе оставалась ночью. Андрей проводил Арину до ее каюты и пошел к себе. По дороге он запоздало вспомнил об обещанном ею сюрпризе. «Ну что ж, все сюрпризы завтра», — устало подумал он, но ошибся. Под уплотнитель двери его каюты был вставлен кусок оранжевой ткани. Андрей не сразу понял, что это адресованное ему... записка. На обрывке оранжевой тканевой ленты красивым женским почерком было написано всего 4 слова. «Жду завтра на Аисте». Он улыбнулся находчивости Анастасии, ведь бумаги на Альбатросе он не встречал. Андрей положил оранжевую ленту в тот же карман, где уже лежала зеленая полоска ткани, которую он подобрал в зале тренажеров. Его мысли невольно переключились на события, развернувшиеся ему в библиотеке. Наверное, исчезновение боевого пилота и столкновение со странным объектом далеко не единственные неприятности, произошедшие во время второй экспедиции, рассуждал Андрей, укладываясь спать. Недаром все стараются избегать разговоров об этом полете. И почему Арина решила именно сейчас показать мне этот отчет? Возможно, она пытается о чем-то предупредить или предостеречь меня. Интересно, пропавший пилот был человеком или искусственником? Новые вопросы бесконечной чередой выстраивались в его голове. В конце концов, Андрей вспомнил о предстоящем завтра сеансе сканирования памяти и о рекомендации доктора высыпаться. Однако крепко уснуть ему не удалось. Сон был беспокойным и тяжелым. Андрей давно заметил, что его сны почти всегда перекликаются с пережитыми событиями. Вот и сейчас он видел альбатрос в виде огромного китайского змея, хвостом которого служила бесконечная зеленая лента. Он пытался поднять его в небо, изо всех сил разгоняясь против ветра, но каждый раз змей лишь немного приподнимался над землей и снова опускался.